Ясноглазый северянин сжимал в руке длинный кухонный нож. Петр выстрелил в них из обоих пистолетов разом, тщательно остерегаясь ранить нападающих. Он целил только в их оружие. Одна пуля выбила дубинку из рук Кока, другая расщепила черенок ножа, зажатого в руке северянина, оцарапав при этом его мизинец. Одновременно сзади раздался третий выстрел. Это выпалил в воздух капитан Ван де Лар. «Что тут творится?» — заорал он, подбегая на своих коротеньких ножках. «Ничего такого, чего нельзя было бы ожидать», — ответил Петр, вскочив на ноги. «Капитан всегда капитан, и оба убийцы, только что такие озверелые, мигом приняли смиренный вид. «Мсье де Кукан упал с рея, и мы подбежали помочь ему», — сказал Кок. «А мсье де Кукан ни с того ни с сего стрелял в нас», — подхватил северянин, показывая капитану свою окровавленную руку. «Зачем вы в них стреляли? С ума вы сошли?» — накинулся капитан на Петра. «Затем, что для той помощи, которую они хотели мне оказать, они вооружились дубинкой и ножом», — ответил Петр. Капитан Ван де Лар сплюнул. «Счастье, что вы не умеете стрелять, мсье де Кукан», — с презрением произнес он. «Стрелять в пяти шагах, в одного не попасть вовсе, другому угодить в мизинец — это я называю меткость». Петр не успел опровергнуть столь несправедливое суждение, ибо капитана, едва он выговорил последнее слово, озарила совершенно иная мысль, настолько серьезная и тревожная, что глаза его заметно выкатились из орбит. «Кто у штурвала?» — взревел он и, не ожидая ответа, ринулся к штурвальному колесу, брошенному на произвол судьбы. «Рулевой! Где рулевой? Рулевой!» Когда его несло мимо каюты Петра, дверь каюты открылась, и на палубу вышел Франта, волоча за шиворот слабо сопротивлявшегося человека. «Вот он!» — произнес Франта, швырнув влекомого к ногам капитана. Это был, как нетрудно сообразить, сам венский рулевой, которому взывал капитан, но в изрядно попорченном состоянии, с расквашенным носом и начавшим затекать глазом. Вдобавок у него, по-видимому, что-то случилось с поясницей, ибо, поднявшись на дрожащие ноги, он не мог выпрямиться и стоял, наклонившись, словно искал что-то на палубе. Капитан Ван де Лар не стал задерживаться изучением его физического состояния. «Как вы осмелились бросить штурвал?» — загремел он. «Я его закрепил, капитан», — пробормотал венец. «Сам вижу. Не хватало еще, чтобы вы его не закрепили. Но зачем? По какому праву?» «А я побежал на помощь вот этому господину», — рулевой показал пальцем на Франту. «Кто-то напал на него. Я услышал шум драки, ну и побежал на помощь господину». «Хороша помощь, колбасник несчастный», — перебил его Франта, после чего, скрывшись на минутку в каюту, выволок оттуда за ногу тело еще одного матроса. «Эта сволочь первая напала на меня, на сонного, но я успел ногой выбить у него нож и сдавить ему глотку. Рулевой подоспел ему на помощь, и счастье еще, капитан, что вы стали его кликать, потому как я себя не помнил и не знаю, чем бы дело кончилось». «Еще одним матросом меньше!» — скричал капитан от ярости багровой до такой степени, словно ему уже до гробовой доски не суждено было обрести нормальный цвет лица. «И все от того, что мсье де Кукан пренебрег моим приказом, вылез из каюты и решил поиграть в моряка, как мальчишка играет в солдатики, да при своей неловкости, естественно, свалился с рея. Покорно благодарю, мсье де Кукан». На это Петр, с трудом владея собой, возразил, что упал он.